Солнце новой эры. «Тебе не нравится дворец», — сказал Лео. Савин в последнее время ничего не нравилось, и меньше всего ее муж. «Мне здесь плохо спится», — отозвалась она, кинув угрюмый взгляд на одного из английских стражников, выставленных на каждой лестничной площадке и возле каждой двери. Лео хотел ответить, что ей повезло, что она вообще жива, но он очень старался проявлять сочувствие. В конце концов, он выиграл. Он мог себе это позволить. «После всего, через что ты прошла, это чудо, что ты вообще можешь спать». «Здесь все в руинах», — продолжала Савин, проходя мимо фрески с изображением какой-то коронации, где все лица были сколоты зубилом. «Здесь по-прежнему воняет». Она поглядела на человека в ливрее с пылающим солнцем, взбирающегося на приставную лестницу, чтобы соскрести лозунги возле потолка. «Здесь всюду чувствуется присутствие сжигателей, присутствие судьи». Она содрогнулась от отвращения и крепче прижала к себе малютку Арди. «Здесь как в тюрьме». Лео скрипнул зубами. Большинство людей были бы благодарны за возможность посидеть в такой клетке, как эта. «Для детей здесь, в Агрионте, безопаснее всего». Он сморщился, переместив Города на сгибе локтя. «Стены мы понемногу подлатаем. Место короля во дворце, а Город теперь будет королем». «Город еще дитя. Именно поэтому ему потребуется руководство». Савин поглядела на него искоса и едва ли с теплыми чувствами, какие жена должна питать к мужу. «Твое, насколько я понимаю?» «Мое и твое. Однако вполне естественно, если у отца будет решающее слово в том, что касается его сына. Во имя мертвых его культя пульсировала болью, парализованную руку покалывала, плечо болело от усилия, необходимого, чтобы держать ребенка и одновременно ковылять вперед. Мы ведь вместе». «Так ли? Когда мы обсуждали возможность воссоздания монархии, не было сказано ни слова о том, чтобы сменить монарха». «Планы должны приспосабливаться к обстоятельствам», – пробурчал Лео. «Как он ненавидел, когда мать говорила ему что-либо подобное. Я бы предупредил тебя, если бы мог. Разумеется, предупредил бы, но как? Я ведь боролся, чтобы спасти тебе жизнь, чтобы спасти союз, черт побери!» Надо было остановиться. Он-то хотел продефилировать через зеркальный зал с сыном на руках, на руке, чтобы его увидели как отца, главу идеальной семьи, блистающий образец для копирования во всем возрожденном государстве. Но если он выронит малютку короля головкой на пол, а потом еще и сам полетит через него, это завоюет ему немного поклонников. Чтобы быть калекой по-настоящему, надо уметь принимать, что каких-то вещей ты сделать не можешь. «Юрант!» — выдавил он сквозь зубы. «Ты не мог бы помочь?» Изгрузив будущего монарха на руки друга, тут же отвернулся, оставив того моргать и расставлять локти. Без сомнения, Юранд был красавчиком и умницей, и от души предан ему, но нянька из него была никакая. Тем не менее, единственной альтернативой была Азури, а Лео теперь доверял ей еще меньше, чем прежде. Даже несмотря на то, что Савин так ее любила. Возможно, именно поэтому. И вообще, как посмотрят на это люди, темное лицо рядом с королевскими детьми? Савин хмурилась, идя мимо высоких окон и бережно покачивая Арди. Решетчатые тени оконных переплетов скользили по ее лицу. Никакое количество пудры не могло скрыть синяков, оставшихся на ее лице после схватки на верхушке цепной башни. Или, возможно, весьма более вероятно, если подумать, она намеренно оставила их на всеобщее обозрение, чтобы придать себе оттенок благородного страдания. В конце концов, во внешности Савин никогда не было ничего случайного. Снаружи слуги уже занялись заброшенным садом, заново выстригая солнце союза на кустах, заново высаживая их на клумбах, заново вырубая их на искалеченных каменных стенах. В дни Великой Перемены, когда это было фатально, они были вынуждены стащить с себя свои королевские ливреи. Теперь они поспешили снова их натянуть. Люди приспосабливаются. Приспосабливаются быстрее и полнее, чем это можно себе представить. Лео, гримасничая, прибавил шагу, чтобы ее догнать. «Что я могу сделать?» – спросил он. – «Чтобы тебе стало легче». «Я не хочу больше казней». Наступила неловкая пауза. Юранд бросил на Лео один из своих столь выразительных взглядов из-под бровей. Как всегда, Лео тотчас его понял и, как всегда, тотчас согласился. По меньшей мере, еще одна казнь была неизбежна. Король Орса представлял собой проблему, у которой имелось лишь одно решение. «Я понимаю твои чувства», — пробормотал он, словно гребаные чувства могли устанавливать политику. «Я все понимаю, но никаких казней, Лео!» «Савин, виновные должны быть наказаны. Может быть, незаметно, без шума, но мы должны обеспечить себе безопасность. Если мы что-то и должны, так это быть лучше, чем судья. Иначе какой смысл?» «Смысл в том, что мы победили!» Это было так очевидно. Он был изумлен, что приходится это объяснять. И не кому-либо другому, а ей, которая была готова с радостью переступить через своего отца, мать и брата, если они могли послужить ступенями к достижению ее собственных амбиций. «И некоторые люди всегда будут представлять собой угрозу. Эта девчонка Орса, Хильди, слишком наивна, а Бреннер Дангорст слишком упрям. Этому ублюдку Танни я бы не доверил даже выносить свой ночной горшок. И, честно говоря, я никак не могу заставить себя доверять Тойфель. Эта женщина показала себя слишком хорошим заговорщиком. Я сомневаюсь в ее верности». «Ты сомневаешься в ее верности тебе, ты хочешь сказать?» «Какая разница?» «Она доказала свою эффективность. Моего отца нет. Пайка так и не нашли. Мы должны поставить во главе Инквизиции компетентного человека. Сотни ломателей и сжигателей все еще на свободе. Может быть, тысячи. Мы должны искоренить эту заразу». Кожа на ее исцарапанной щеке натянулась, когда она стиснула зубы. «Мы должны обеспечить, чтобы ничего подобного великой перемене не случилось больше никогда!» «Вообще-то все обернулось не так уж плохо», — он поймал ее шокированный взгляд. «Ну хорошо, если это сделает тебя счастливой, я дам Тойфель шанс показать себя». «По крайней мере, это сделает меня менее несчастной». «Для тебя все, что хочешь, любовь моя», — недовольно произнес Лео. «Неужели ты мне не доверяешь?» «Трудно доверять человеку, который втыкает своим союзникам нож в спину». «Я не собираюсь заниматься этим каждую неделю», — рявкнул Лео. «И вообще не собираюсь», — тут же поспешно добавил он. Он жалел о том, что пришлось так поступить с маршалом Форестом. Хороший человек, хороший солдат. Однако у него не было выбора. И, собственно, если уж на то пошло, он ударил его не в спину, а в грудь. «При Стоффенбеке я промешкал, черт подери, и мы, черт подери, проиграли». И я поклялся, что больше никогда не позволю себе упустить момент. Так что, когда я увидел открывающуюся возможность, я за нее схватился. Ради нас! Я думал, ты будешь рада. Говоря по правде, дело было в том, что Савин изменилась, и не в лучшую сторону. Он приносил свои обеты женщине, которая бы не позволила угрызениям совести вставать у себя на пути. Но, с другой стороны, она-то приносила обеты человеку, который был способен затянуть ремень на штанах без посторонней помощи. Вот что такое брак. Люди меняются, и не всегда так, как им бы хотелось, но они остаются прикованными друг к другу. Лео набрал в грудь воздуха, когда они подошли к огромным дверям, изукрашенным великолепной резьбой с изображениями еды, питья и праздничных сцен, лишь слегка подпорченным горелым пятном и несколькими следами топора. «Мы должны действовать вместе», — проговорил он, сам не зная, кого пытается убедить. «Ради наших детей». «Ради нашего государства. Наш брак имел смысл. Он и до сих пор имеет смысл. Даже больше, чем прежде». Публика разразилась аплодисментами, когда Савин с сияющей улыбкой вплыла в зеркальный зал. «Лорд и леди Брок!» – проревел Гловард, неистово хлопая огромными ладонями. Здесь собралось, наверное, сотни две представителей, при ее появлении поднявшихся на ноги с самой разномастной мебели, натащенной из разных уголков Агрионта. Потертые кресла с вылезшей обивкой, королевские обеденные стулья, детские школьные стульчики, даже табурет для дойки, а также одна огромная изогнутая скамья, обгоревшая с одного конца, которую каким-то образом удалось спасти из круга лордов. На протяжении правления Ризинау Савин не вступала в это здание, но даже она могла сказать, что с тех пор состав представителей сильно изменился. Меньше половины этой толпы составляли люди, за которых действительно голосовали, и это были в основном представители наиболее зажиточных городов и районов. Землевладельцы, купцы, дельцы. Все остальные прежде принадлежали к знати. Члены открытого совета, достаточно удачливые и беспринципные, чтобы поменять одну структуру на другую. Теперь Лео снова сделал их дворянами. Здесь были даже несколько женщин, которые заняли место своих отцов, братьев, мужей, погибших в дни Великой Перемены. В переднем ряду лорды Ишер и Хайген устроили стоячую овацию в честь собственной способности к выживанию, вновь обвешанные тяжелыми мехами и аристократическими цепями, от которых прежде с такой готовностью отказались. Тысячи отражений, разумеется, тоже зааплодировали. Местами какое-нибудь треснутое зеркало делило лицо на две несочетающиеся половины, или разбитое, в свою очередь, разбивало мир на тысячу искаженных фрагментов. В углах до сих пор виднелись пятна краски от торопливо затертых лозунгов. Впрочем, зеркальный зал был достаточно обширен. Чтобы навести здесь порядок, потребуются недели, а дворец – годы, а Агрионт – десятилетия, а Адую, а весь союз целиком. Можно ли на самом деле вернуть что-то из этого к прежнему состоянию? Савин вспомнилась судья, падающая с башни. Ее презрительная усмешка в момент, когда она полетела вниз. Нет, она вовсе не собиралась плакать по этой злобной суке. Видят судьбы. Никто не заслуживал падения с башни больше нее. И тем не менее, Савин не могла перестать думать о произошедшем. Рука на ее глотке, парапет, впивающийся в поясницу. Ощущение пустоты в животе, когда она полетела через край. Стиснув кулак, она сидела, глядя на эти ряды фальшивых улыбок, чувствуя, как ногти впиваются в ладонь. Она говорила себе, что она в безопасности. Представителей наверняка гораздо меньше, чем вооруженных до зубов инглийцев, стоящих на страже у каждой двери и окна. Трудно придумать более безопасное место. Нужно сосредоточиться на том, что можно изменить, и начать менять это к лучшему. Савин поглядела вниз на свою малютку-дочь, убрала краешек одеяла с ее спящего личика. Нужно повернуться спиной к прошлому и сосредоточиться на будущем. «Вы в порядке?» – вполголоса спросила Зури, стоявшая подле нее. Савин выдавила улыбку. «Это я должна была задать тебе этот вопрос». Зури выглядела такой же собранной, как и всегда. Она не вымолвила ни слова о тех пытках, которые ей довелось вынести в подвалах допросного дома, а у Савин не хватило смелости спрашивать. Если не спрашивать, почти можно сделать вид, будто этого никогда не случалось. Вот только теперь на тыльных сторонах ладони Зури появились какие-то странные отметины. То ли уколы, то ли ямки. Шрамами их было не назвать, но выглядели они не вполне нормально. Зури заметила ее взгляд и опустила рукава своего платья, чтобы они прикрывали кисти рук. «Друзья мои!» – воскликнул Лео, дождавшись, пока аплодисменты стихнут. «Милорды, дворяне и простолюдины, представители народа Союза, великая перемена осталась позади!» На этот раз аплодисменты были еще громче. Воистину, немногие оплакивали бывший режим, и Лео позаботился о том, чтобы им предоставили места в камерах допросного дома, а не в этом зале. «Благодаря отваге моей жены, леди Брок!» Его прервали новые овации, главным образом со стороны, где сидело простонародье. «Любимица трущоб!» – выкрикнул кто-то. «Мать нации!» – проревел другой, бешено аплодируя. Савин была вынуждена изобразить улыбку. Она не сомневалась, что они не имели в виду ничего плохого, но весь этот гвалт слишком сильно напоминал ей толпу на ее суде или разъяренные скопища народа в день Великой Перемены. Впрочем, здесь она в безопасности. Здесь стража. Однако ее тело, кажется, не вполне свыклось с этим представлением. Ее нижняя одежда взмокла от пота. Лео, который выглядел слегка обескураженным этим выражением восхищения в адрес его жены, поднял руку, призывая к тишине. «Итак, благодаря леди Брок режим судьи был низвергнут, равно как и она сама. Ломатели и сжигатели разгромлены, их зачинщики мертвы, взяты в плен или скрываются бегством. Но они еще обнаружат, что прятаться негде. Им не смыть кровь невинных со своих алчных рук. Правосудие их найдет, в какую бы дыру они ни зарылись». Снова аплодисменты. Савин не могла не признать, что его речь произвела на нее впечатление. Она сама всегда предпочитала небольшие помещения, приватные группы, тихие разговоры. Лео же знал, как завладеть залом. «Он хорошо говорит», — заметила она вполголоса. «Тщеславие, громкий голос и слабая связь с правдой», — прошептала Зури. «Все необходимые качества успешного политика». Лео улыбнулся, наслаждаясь своим моментом победы, и сотня отражений в знаменитых зеркалах улыбнулась вместе с ним. Не было ли в этом чего-то ужасного, учитывая, какой ценой это было куплено? Сотня отражений Савин тоже глядела на него с восхищенно торжествующим выражением, но ей была видна бледная тень беспокойства, скрытого в этих копиях ее собственного избитого лица. Вряд ли можно сказать, что она когда-либо его по-настоящему любила, но прежде в нем было много качеств, которыми можно было восхищаться. Он был щедрым, честным и храбрым. Она же хотела, чтобы он стал более безжалостным, более амбициозным, более расчетливым. Она вылепила его по своему подобию и теперь обнаружила, что прежним он нравился ей гораздо больше. «Мы должны вернуть лучшее из нашего прошлого», – провозглашал он. «Фамилии, прежде имевшие честь носить приставку «Дан», вновь удостоятся этой чести. Наш возрожденный открытый совет будет составлен в равных пропорциях из простолюдинов и дворян, объединенных общей целью. Каждый член будет оказывать уважение каждому члену. С этой целью мной была подготовлена соответствующая декларация. Назовем ее «Великой декларацией». Надеюсь, все здесь присутствующие подпишут под ней свои имена и присоединятся к этому рассвету новой эры, к этому новому восходу». Зури положила на стол огромную книгу, раскрыла и повернула ее к представителям. С одной стороны шли аккуратные параграфы, написанные ее каллиграфическим почерком. С другой были оставлены места для 200 подписей. Для составления документа Савин привлекла своего юриста Темпла из ближних территорий. Из всех, кого она знала, он обладал самым острым чутьем по части составления контрактов, как с художественной, так и с технической стороны. Лео мог сколько угодно трещать о прошлом, но этот документ мостил дорогу для нового правительства, новой монархии, нового союза. Ишар спрыгнул с сиденья. «Я почту за честь подписаться первым!» Хотя никто его об этом не просил. «А я вторым!» – вскричал Хайген, не давая себя обойти. «Мы должны учредить новое правительство, основанное на правосудии и справедливости!» «Мы должны возвратиться к нашим принципам!» – жестко сказал Лео. «И в качестве первого шага мы должны избрать нового короля!» Лорды, явно подготовленные к такому развитию событий, снова зааплодировали. Но на другом конце комнаты Савин видела обеспокоенные лица. И действительно, хотя сжигатели и унижали короля, но даже они не осмеливались его заменить. В конце концов, на ноги поднялся какой-то старик с редкими седыми волосами, стискивая руки скорее как проситель, предстающий перед троном, нежели гордый представитель народа. «Милорд Брок, если позволите, никто здесь, я уверен, не сомневается в ваших мотивах». Он нервно взглянул в сторону многочисленных преданных Лео солдат. «И даже не мечтает отрицать сделанный вами вклад или оспорить хоть одно слово вашей замечательной речи». «Я чувствую, что скоро будет, но...» — проговорил Ишер, подняв белую бровь. «Но если дело доходит до избрания нового короля, разве у нас нет... в смысле, разве нас не должно беспокоить, что у нас еще имеется старый?» Молчание было подавляющим. Потом Лео пожал плечами. «Я привык делать дело, а не беспокоиться по пустякам». Насмешливый хохот со скамей знати. «Однако, лорд Брок, Орса ведь помазанный высокий король Союза. Он носил корону. Его нельзя так просто взять и уволить». «А мне кажется, что можно», — возразил Лео. «Раз!» — он звучно щелкнул пальцами. «И я выбросил его из головы». Некоторые из лордов зашлись хохотом. Другие принялись насмешливо щелкать пальцами перед лицом старика. Многие изливали свое презрение на всю простонародную половину зала, и их насмешки отражались в зеркалах, множась и уходя вглубь перспективы. По-видимому, единство и уважение существовали здесь только для тех, кто делал то, что им было сказано. В кои-то веки все шло в точности так, как хотел Лео. «Что же, давайте проголосуем», — объявил он зеркальному залу. «Пусть ничто не останется скрытым или сомнительным. Пусть каждый ясно покажет, на чьей он стороне. Прямо сейчас. Открытое голосование за нашего нового короля». Голосование, проводимое под его наблюдением, при том, что все вооруженные люди в городе, не упоминая сотню с лишним человек непосредственно в этом зале, повиновались ему. В конце концов, только глупец проводит голосование, если он заранее не уверен в результате. Словно по сигналу, Ишар вскочил с места. «Я предлагаю, чтобы новый монарх наследовал линию старого. Я предлагаю, чтобы нашим новым королем стал родной внук нашего горячо оплакиваемого короля Джизаля, которого он же осыпал насмешками каждый раз, когда ему это было удобно. Я предлагаю избрать нашим правителем младенца Гарода Данброка». Лео наблюдал за представителями, за их реакцией, пытаясь угадать их намерения. Многие были недовольны, но ни у кого не хватало духу выступить против. Они бы проголосовали за телегу с навозом, если бы это означало, что все вернется в сколько-нибудь нормальное русло, и можно будет снова заниматься делами, и шутить, и прогуливаться на солнышке без гнетущего страха, что тебя спихнут с цепной башни. Лео кивнул Гловарду. «Представители, желающие проголосовать за то, чтобы младенец Гарод Данброк стал следующим высоким королем Союза?» – взревел тот. «Прошу поднять руки!» На знатной стороне зала руки повылетали вверх с такой скоростью, что, казалось, лишь чудом не оторвались. Простолюдины решали медленнее. Однако и они в скорости увидели, в какую сторону дует ветер. На многих лицах были выражения беспокойства, недовольства и даже негодования. Но руки они поднимали. Лишь несколько упрямцев остались сидеть со сложенными руками, сердито глядя на потенциального монарха, и Лео тщательно запомнил их имена. Их можно будет аккуратно удалить позднее. Он был не особенно похож на короля, как увидел Лео, обернувшись назад. Он был похож на белый сверток на руках своей матери. Савин, с ее безошибочным чутьем на то, где находится центр внимания, успела переменить детей, пока шло голосование. Тем не менее, король Гарод II был возведен на престол, как некогда его дед, король Джизаль I, почти единогласно. Шумные аплодисменты пробудили царственного младенца от сна, и он захныкал. Впрочем, на сегодня его работа была закончена. Савин, поймав взгляд Зури, кивнула ей на дверь, и крики последнего высокого короля Союза постепенно затихли в глубине здания. Хайген уже снова был на ногах. «Совершенно очевидно, что его величество чересчур молод, чтобы править самостоятельно!» Он указал на Лео с таким видом, будто эта идея только что пришла ему в голову. «Я предлагаю, чтобы его отец, лорд Леонольд Данброк, и его мать, леди Савин Данброк, правили от его имени, как его регенты». «Поддерживаю!» – закричал Ишер, вспрыгивая со скамьи, словно чертик на пружинке. «И я!» Дворяне повскакивали с мест. Простолюдины выглядели еще менее довольными, чем прежде, но Юранд дал незаметный сигнал, и стражники принялись стучать об пол древками своих остро заточенных копий, подняв угрожающий грохот, который быстро заставил медлительных подняться на ноги. Судья хорошо их выдрессировала. Никто не хотел остаться сидеть последним. Они приоткрыли в шлюзе маленькую щелку, и хлынувший поток раскрыл ее так широко, что было уже не закрыть. Теперь их всех уносило прочь, в будущее. Лео, стиснув зубы, перенес свой вес вперед и встал. Не обращать внимания на боль было легко. Да, он прошел через огонь, но, глядя на его отражение во множестве зеркал, можно было без лести сказать, что он все еще был вполне импозантной фигурой. «Мои благодарности! Я смиренно принимаю эту великую честь, эту великую ответственность. Я прежде всего солдат, но теперь настало время залечивать раны. Время выковывать заново то, что было сломано, еще крепче прежнего. Время сделать нас союзом!» Он стукнул кулаком по столу. «Нас ждет новая эра, друзья мои. Не коррупция старого режима, не глупость ломателей и не безумие сжигателей. Мы возьмем лучшее от обоих правлений. Справедливость и порядок во власти. Для всех!» В этом он имел единодушную поддержку. Представители уже устремлялись вперед, выстраивались в очередь на подпись. Первыми, как им и следовало, шли дворяне во главе с улыбающимся Ишером. Восходило солнце новой эры, эпохи, которую Лео сможет вылепить по собственному разумению. Савин могли не нравиться методы, которыми он к этому пришел, но что сделано, то сделано. Все их амбиции достигли реализации. Как она может не быть довольной? Как она может не быть благодарной? Лео неловко повернулся на фальшивой ноге, чтобы улыбнуться ей. Но Савин сидела, напряженно выпрямившись и глядя в направлении декларации, внимательно наблюдая за тем, как рядом с текстом появлялись первые подписи.